Глава 3. Катастрофическое мышление. В 1942 году я молодым прокурором приехал вместе со своей женой Кларой в Гейдельберг и снял квартиру на привокзальной улице Банхофштрассе. Тогда это было далеко не самое лучшее место для проживания, но мне нравился вид на вокзал, прибывающие и отправляющиеся поезда, локомотивы в клубах пара, свистки и глухой стук колес, маневрирующих составов по ночам. Сегодня Банхофштрассе проходит уже не вдоль вокзала, а вдоль новых административных зданий и судебных палат, отмеченных печатью серой функциональности. Если правосудие выглядит так же, как архитектура, в которой оно вершится, то я не завидую жителям Гейдельберга. А вот если оно такое же румяное, как булочки, хлеб и пироги, которые представители судебных властей покупают рядом за углом, за местную юстицию можно не беспокоиться. Хойсерштрассе упирается в Банхофштрассе. Свернув на нее, я сразу же за углом вижу некогда маленькую булочную, в которой мы с Кларой лет 40 назад покупали черный хлеб и дешевые булочки, превратившуюся теперь в солидную кондитерскую. Рядом с ней, перед дверью дома номер 5, я надел очки. Возле верхней кнопки звонка, как ни в чем не бывало, значилась ее фамилия. Я позвонил, дверь со щелчком приоткрылась, и я стал подниматься по мрачной старой лестнице. В свои 69 я уже не могу заставить ноги двигаться быстрее, на третьем этаже мне пришлось передохнуть. «Слушаю вас!» — нетерпеливо окликнули меня сверху то ли высоким мужским, то ли низким женским голосом. «Иду, иду!» — последний марш лестницы вел в мансарду. В дверях стоял молодой человек лет 30 в черных вельветовых брюках и черном свитере. Его черные волосы были гладко зачесаны назад. За его спиной я видел мансардные окна в потолке и наклонные стены. Он спокойно разглядывал меня. «Мне нужна фрау Леонора Зальгер. Она дома?» «Нет». «А когда она вернется?» «Не знаю». «Но это ее квартира?» «Да». «Похоже, я все-таки отстал от жизни. Я не понимаю этих молодых людей. Что это, новый вид неразговорчивости или духовности? Или это коммуникативная анорексия?» «Я сделал еще одну попытку. Моя фамилия Зельп. У меня маленькое бюро перевода в Мангейме, и мне порекомендовали фрау Зальгер как человека, который может выручить, когда мы не справляемся своими силами. Ее услуги мне сейчас пришлись бы как нельзя кстати. Вы не могли бы мне помочь связаться с ней? И, может, вы позволите мне присесть на минутку? Я запыхался, у меня ноги подкашиваются от усталости, и шею уже свело от того, что мне приходится говорить с вами, задрав голову». Площадки в конце лестницы не было. Молодой человек стоял на верхней ступеньке, а я на 5 ступенек ниже. «Прошу». Он посторонился и жестом пригласил меня в комнату. Обстановка, которая состояла из нескольких книжных полок, стола, вернее, столешницы, положенной на 2 чурбака, и стула. Я сел, он прислонился спиной к стене. Стол был завален книгами и бумагами. Я прочел несколько французских имен, которые мне ничего не говорили. Я ждал, но он не торопился начинать беседу. «Вы француз?» «Нет». «У нас в детстве была такая игра. Один задумывает слово, а другие с помощью наводящих вопросов отгадывают его. Причем он может отвечать только «да» или «нет». Выигрывает тот, кто первым угадает слово. В компании это бывает довольно весело, а вдвоем неинтересно. Может, вы все-таки попробуете отвечать целыми предложениями?» Он встрепенулся, так, словно он спал, а я его разбудил. «Целыми предложениями? Я сижу над своей работой уже 2 года, а последние полгода пишу. Я пишу целыми предложениями, а получается все хуже и хуже. Может, вы думаете, вы давно здесь живете?» Он был явно разочарован таким пошлым вопросом, но зато я узнал, что он снимал эту квартиру еще до Лео, потом передал ее ей, что хозяйка живет этажом ниже, что она, не дождавшись от Лео с января ни известия, ни платы за жилье, в тревоге позвонила ему. И он с тех пор временно поселился здесь, потому что в своей шумной студенческой общине не мог спокойно работать. Кроме того, когда она объявится, у нее будет жилье. «А где она?» «Я не знаю, ей же не 10 лет». «И о ней никто не спрашивал?» Он провел ладонью по волосам, как будто хотел еще тщательнее их пригладить, и не сразу ответил. — Вы имеете в виду по поводу работы? — Насчет переводов? — Нет, никто не спрашивал. — А как вы думаете, фрау Зальгер справилась бы с техническим переводом на небольшой конференции из 12 участников с немецкого на английский и с английского на немецкий? Она для этого достаточно подготовлена? Но он не дал втянуть себя в беседу, а Лео... Но вот видите, к чему приводят целые предложения. Я объяснил вам целыми предложениями, что ее нет. А вы спрашиваете, по плечу ли ей такая работа? Я ее уже 100 лет не видел. Она снялась и фр-фр улетела. Он помахал руками, как крыльями. Вам понятно? Я передам ей, что вы приходили, если увижу. Я оставил ему свою визитную карточку, не служебную, а частную. Я узнал, что он пишет диссертацию по философии на тему «Катастрофическое мышление», и что он познакомился с Лео в студенческом общежитии. Лео давала ему уроки французского. Когда я уже стоял в дверях, он еще раз предостерег меня от целых предложений. «Только не говорите, что в вашем возрасте этого уже не понять».